У меня три вопроса. Первый вопрос такой. Вот мы все верующие хотим на небо. А разве планета Земля не на небе, в космосе? Друзья, как по этому поводу говорит Библия? «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Как я понимаю, братья и сестры? Я понимаю, что мы будем не в космосе, когда наша жизнь закончится. Мы будем на земле. И так об этом говорит Писание. И мы будем царствовать на земле. Некоторые думают, что мы, когда будем в новом теле, мы будем летать на небесах. За одну секунду, можем, миллион километров пролетел, потом назад вернулся. Ну и так дальше. Ну как бы духи будут там. Друзья, я понимаю, что мы будем в теле, мы будем ходить, не летать, будем ходить по земле и будем жить на земле, на новой земле. А новая земля, ну как бы новая планета, будет на новом небе. Так об этом слово говорит. Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Друзья, я не очень понимаю, как это все произойдет. Я легче понимаю, что вот эта земля, на которой мы находимся, она сгорит, и все дела на ней. Но написано, тогда небеса с шумом придут. Я не знаю, как это будет. Вот в книге Откровения та же мысль написана, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот так написано. Не знаю, как это будет. Знаю только, что земля, на которой мы будем жить, она будет на новом небе, и земля будет новая. Поэтому вопрос, в нем что-то есть, какая-то разумная логика, но это небо и земля, которые мы видим, это все не то, что нас ожидает. Вопрос второй. Братья, Бог после покаяния грехи наши прощает и забывает. А если потом человек теряет спасение, то Бог потом и старое припоминает или нет? Друзья, как я понимаю? Я не понимаю так, что Бог забывает. В Библии так не написано. В Библии написано, грехов и беззаконий твоих не воспомяну больше. То есть, Он их не вспоминает. Бог наши грехи простил, я покаялся, исповедался, и Бог мои грехи простил, и не вспоминает. Не написано, что Бог их забыл, но Он их не вспоминает. В принципе, может ли Бог прощенные грехи потом вспомнить? Я думаю, при каких-то условиях может. Иисус Христос рассказал притчу. Один человек должен был другому 10 тысяч талантов. И как не мог чем заплатить. Господин хотел, чтобы продать жену, детей и все. А тот начал каяться, просить, упал перед ним на колени. И тот посмотрел на него, сжалился и простил. Тот радостный вышел и по дороге встретил своего товарища, который должен был ему 100 динариев. И повалил его на землю, начал душить, требовать и посадил его в темницу. И люди, которые это видели, они пришли и доложили господину, который просил ему 10 тысяч талантов. И тот его подзывает и говорит, негодный ты человек, я тебя простил 10 тысяч талантов. Как же ты не простил своего товарища? И он его посадил в темницу и сказал, будет тебя истязать и мучить, пока не отдашь всего долга. А долг он не отдаст никогда, 10 тысяч талантов еще в темнице сидит, он даже и не может частично. Друзья, но эта притча начинается так, царство небесное подобное человеку, который решился считаться с рабами своими. Вот так. Поэтому, друзья, Бог нам прощает, грехи не вспоминает. Но мы со своей стороны должны тоже людям прощать. Написано: прощайте, и прощены будете. Мы должны прощать. И мы должны к людям хорошо относиться. И мы должны людей, которые вокруг, любить. И поэтому и Бог и не вспомнит. Друзья, вот по этой записке Бог простил грехи. А человек потом согрешает и ушел от Бога. По записке, вспомнит ли Бог все грехи прошлые? Я не знаю, вспомнит или нет. Я не знаю. Но если и не вспомнит, то новых преступлений достаточно, чтобы человек погиб. Достаточно, чтобы человек погиб. Друзья, но я еще одну ситуацию нарисую. Ну, например, человек совершил грех. Ну, допустим, блуд. И Бог его простил. И человек снова впадает в такой же грех. Я думаю, что и в церкви при рассуждении о его вопросе могут вспомнить прошлый поступок. И Бог может вспомнить, если человек синхронно делает одни и те же поступки. Ну, вот так. И еще одна записка, ее братья потеряли. Но они мне сказали, что в ней написано. Там написано так. Можно ли покупать дорогие вещи, если мне позволяет состояние? Ну, не состояние, какое у вас состояние? Деньги есть, хорошо зарабатываете, можно ли покупать дорогие вещи? Друзья, я прочту сначала один текст Писания, а потом отвечу на вопрос. В послании к римлянам написано так. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Я пока этот текст Писания оставлю. Друзья, я вчера говорил о сребролюбии, но я чуть в конце отклонился от темы, и я сказал, как надо тратить деньги. Деньги надо тратить, я напомню. Во-первых, это пожертвование в церковь. Написано: «Принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища». Если мы не участвуем в материальном служении, Библия это рассматривает как обкрадывание Бога. Поэтому первое, мы должны пожертвовать в церковь. Второе, это участвовать в деле благовестия. Это может в разной форме. На наши деньги можем трактаты заказать, или купить, или выделить на газету, или профинансировать какую-то группу благовестия, или какую-то семью. Это второе. Третье, написано, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Поэтому Павел писал, чтобы мы помнили нищих. То есть, видя нужду, мы должны помочь. Учитывая то, что здесь собрана молодежь, мы должны участвовать и в нуждах нашей семьи, выделять нашим родителям, которые нас родили, которые нас одевают, обувают, о нас заботятся и кормят. Мы должны выделять на семью. И деньги, которые остаются, мы можем тратить на себя, если с родителями договорено, и они к этому нормально относятся. Друзья, и еще один принцип. Да, имея деньги, мы можем их тратить, как считаем правильно. Но здесь есть один принцип вот какой. Как моя покупка отражается, ну, во-первых, согласовывается с принципами Писания или с удалением от мира, то есть не служит ли мой поступок, моя покупка, не является ли она мирской. Ну, например, я покупаю дорогую вещь, но она в наши христианские рамки не вписывается. Это тоже следует учитывать. В смысле, приличная ли эта вещь, согласовывается ли она с принципами целомудрия и так дальше. Ну, например, дорогое платье, очень дорогое, и оно не очень целомудренное. Это вот то, о чем я говорю. Друзья, и еще один важный момент. Как на мою покупку посмотрят окружающие? Ну, например, я живу в церкви, где почти все члены церкви с высоким достатком, имеют высокий материальный уровень. скорее всего, моя покупка никак не отразится ни на кого. Люди одобрят и похвалят, и порадуются вместе со мной. Ну и, в принципе, нормально. Имею право купить, если позволяет состояние, и все. Вторая сторона, друзья, если вы проживаете в церкви, вы находитесь в церкви, где люди в основной массе бедные, и ваша покупка, она может смущать других. И поэтому я возвращаюсь к тексту, который прочитал. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемает». Поэтому следует учитывать, в каком окружении вы живете. Ну, вот так и все. Братья, есть ли какие-нибудь практические способы поехать сестрам и братьям из молодежи на благовестие? Я имею в виду братьев, к которым можно обратиться с этим вопросом. И еще, расскажите, где совершают служение миссионерское наши братья и сестры, кроме как на севере РФ и в Средней Азии? Расскажите что-нибудь об этом. Друзья, по первой части вопроса, я думаю, что если вы хотите поучаствовать в служении благовестия, самое правильное – обратиться к служителям по местной церкви. Не думаю, что будет правильно, минуя местных служителей, выйти на кого-нибудь из братства, чтобы участвовать в служении. Потому что, может быть, вас по жизни надо дисциплинировать в поместной церкви. И поэтому местный служитель, он все равно знает, правильно ли было бы вас подключать к какому-то служению за пределами церкви поместной. Если у вас нет нареканий в поместной церкви, у нас есть краевое руководство, есть кавказское руководство, есть братья, которые в совете церквей координируют служение благовестия, поэтому через местных служителей можно будет решать вопрос дальше. Но надо начинать с местных служителей. Если у вас, в церкви служителя нету, есть служитель, который совершает у вас хлебопреломление, нужно выйти на него. И потом дальше уже вопрос решаться будет в обычном порядке. В отношении миссионерского служения в других странах, ну, за пределами РФ, совершается ли у нас миссионерское служение? Да, совершается. Но в каких странах, я не думаю, что было бы полезно нам здесь говорить, потому что есть страны, где миссионерство категорически запрещено, является уголовно наказуемым. Есть даже страны, где за миссионерство могут приговорить к смертной казни. Поэтому давать информацию о миссионерстве в других странах, я не думаю, что это было бы полезно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, если бывший масон-иллюминант уверовал, есть ли ему прощение от Бога? Скажите, пожалуйста. Друзья, в Библии написано, что один только грех не прощается, это хула на Духа Святого, а все остальные грехи прощаются. Если человек покаялся из какого-то лжеучения, с какой-то еретической секты, и если он искренне покаялся и уверовал в Иисуса Христа, ему есть прощение. Что делать, если мне нравится девочка, а мне всего 16 лет? Ответьте по-братски. По-братски отвечу. Первое, что вам нужно сделать, это покаяться. А второе, назначить пост, чтобы Бог вас освободил от этих мыслей и чувств. Потому что 16 лет – это не тот возраст, чтобы любить девочку или мальчика. Поэтому в Библии написано «время любить». Я думаю, что после 20 лет, если появляется чувство, это может быть от Бога. Но если в 12, 15, 16 лет или 7, это не от Бога. И поэтому надо каяться, поститься, молиться, и Бог вам пошлет милость освобождения. И последний вопрос. Братья, скажите, пожалуйста, как вы и вообще церковь нашего братства относится к зарегистрированной церкви? И может ли наше братство быть зарегистрировано в ближайшее время? Друзья, Библия учит всех почитать и любить, и молиться за всех. И поэтому И к регистрированным верующим нужно относиться с любовью и молиться за них тоже. В отношении, можем ли мы зарегистрироваться, то в перспективе такое у нас не намечается. Я не представляю, чтобы в ближайшем будущем мы можем зарегистрироваться. Вот, не видим таких, ну, реальной нужды это делать. И, в общем-то, наша позиция, что регистрация для нас, она пока неприемлема. Ну, вот так. Друзья, по первой части этого вопроса, в смысле любить и почитать, я не имею в виду, что мы можем объединяться для какого-то служения. Я не имею в виду эту сторону. А просто нужно любить и молиться, как и Библия учит, за всех человеков. Отвечаю на вопросы. Почему в Библии уделяется немалое внимание тому, где захоронен человек? Завещали место захоронения, даже перезахоранивали. Есть ли в этом какое значение? Благословение или проклятие? Друзья, в том, где человек захоронен, никакого значения я не вижу. И для вечности, и для спасения эта роль никакой не играет. Для спасения играет, как человек жил, но не то, где его похоронили. Хотя я не согласен с автором, что в Библии много внимания уделяется месту, где хоронили людей. Потому что, ну, мы знаем одно такое знаменитое захоронение, это пещера Махпела возле Дубравы Мамре. Там похоронили, Авраам похоронил Сару, там же похоронили Авраама, там Иаков похоронил Лию, и Исаак похоронил Ревеку. И там же был похоронен Иаков. То есть это, как бы сказать, семейное, очень крупное захоронение, пещера Махпела. Например, Рахиль похоронили на пути в Ефрафу, то есть в Вифлеем. На место захоронения Рахили, в общем-то, ну как бы сейчас считается известно, но Библия этому никакого значения не уделяет. Царей иудейских хоронили в городе Давидовом, царей израильских хоронили в Самарии. И тоже не конкретизируется точка захоронения. Например, неизвестно, где похоронили, скажем, Самуила или Елисея, ну и так дальше. Поэтому, в общем-то, я не вижу. Даже Моисея неизвестно, где похоронен. Неизвестно, где похоронен Аарон. Ну, известна только территория, но конкретное место могилы неизвестно. Ну, вот так. И где похоронили Иосифа? Иосиф завещал, чтобы кости вынесли из Египта. Хотя, если бы Иосифа в Египте похоронили, в общем-то, для его вечности тоже это значение бы не имело. Но, тем не менее, старались, чтобы похоронен был на родине. Ну, и сейчас тоже так. И сейчас так. Поэтому, где нас с вами похоронят, переживать не будем. Ну, я думаю, что вот вы, большинство, даже массово, наверное, доживете до взятия церкви. Я этому рад за вас. А может, даже и я доживу. Тоже буду этому рад. А если похоронят, ну, плакать не буду, дети будут. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я член церкви. Во всех грехах пред Богом покаялся, но часто одолевают нечистые мысли. Это так может быть или это неправильное духовное состояние? И второй вопрос. Нужно ли исповедоваться за грехи, совершенные до уверования, в которых покаялся, и совесть не мучает? Друзья, я только на уровне совета дал бы так. Вот то, что было у вас до покаяния, лучше всего однажды встретиться со служителем и рассказать свою жизнь. И таких записок писать не будете. Вот так и все. А какой смысл думать, нужно или не нужно? Я однажды встретился со служителем и рассказал все, что у меня было до уверования. И у меня нет вопросов к тому, как я жил до уверования. Вот я вам так просто советую. Хотя не придерживаясь точку зрения, если человек покаялся в своих грехах, и Бог не простит, если человек не исповедуется. Тем не менее, для благополучия в решении каких-то вопросов, ну, да, например, даже вопрос крещения, или будете вступать в брак, и вы будете думать, а что нужно открывать, а что не нужно открывать, откройте один раз все служителю, и будете спокойны. Теперь на первый вопрос здесь. Человек покаялся, Бог все простил, но одолевает нечистые мысли. Это неправильно или это нормально? Друзья, вообще каждого человека в процессе его возрастания у него его посещают какие-то влечения, ну, скажем, влечения к противоположному полу. И мысли о противоположном поле или мысли о семейной жизни. И это побуждает человека вступать в брак. Тем не менее, если, как здесь написано, одолевают нечистые мысли, конечно, это неправильно. Если меня мучают нечистые мысли или одолевают нечистые мысли, это не то, о чем я сказал раньше, скажем, какие-то влечения или расположения. Вот. Но одолевать нечистые мысли, я думаю, что нужно хорошо побеседовать со служителем. Если даже нет, назначать пост, читать Библию, больше молиться, и вас нечистые мысли одолевать не будут. Потому что, друзья, на уровне мысли человек может совершать тяжкие грехи, на уровне мысли он может быть прелюбодеем или, скажем, убийцей или еще кто-нибудь. Вот. Поэтому надо стараться, чтобы в мыслях был порядок. Третий вопрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Мне кажется, что сестрам неблаговейно молиться с распущенными волосами. А вы как думаете, можно ли молиться с распущенными волосами? Я думаю, это очень важно. Друзья, я когда женился, мы с женой договорились так, что ее волосы будут всегда собраны. Она никогда не носила прическу типа хвост или распускать волосы, только если сушит волосы. И дети ее никогда не видели с распущенными волосами, за исключением, если она просушивала волосы. И что она не будет носить шапку. У нас был такой договор. И она шапку никогда не носит. Она носит только платок. Вот. Ну, я не хочу объяснять детали. Я-то знаю, что шапки бывают скромные. Но мы так договорились, и мы так прожили жизнь. Мы вместе прожили 36 лет. Вот по этой записке я вам всем дам совет. Вы старайтесь жить так, чтобы не были распущены волосы. И тогда молиться или еще как-то, ну, вам никогда не будет чувства неловкости. У вас волосы всегда собраны. Хотя если сестра проснулась ночью, и она хочет помолиться, одевает халат, и не собрала волосы, а помолилась с распущенными. Если совесть ее спокойна, ну, я бы и не притеснял. И я не думаю, что Бог ее не услышит, если она не собрала волосы. Но в обычном быту, скажем, не в таком варианте, как я сейчас рассказал, конечно, голова и одежда должна быть в порядке. Ну, вот так. И последний вопрос. Брат гордится тем, что гаишники ему не страшны. Он заклеил половину цифр на номером, на номере своей машины. Как это с точки зрения Библии? Брат – член церкви. Ну, первая часть. Мне кажется, брату, который заклеил цифры на номере, ему как раз надо бояться гаишников. Но это же ужас, если гаишник остановит, и у вас заклеены номера. Я скажу, что вам будет. Вашу машину поставят на штраф, стоянку, и вас лишат право управления. Вы будете 3 месяца или полгода ездить на велосипеде. А на велосипеде номера не нужны. И ничего клеить не надо. Вот что вас ожидает. Последующая пересдача. Да, а потом вы будете пересдавать экзамены. Ну, чтобы права вернуть. Заклеенные номера не страшны для видеокамер. А для гаишника как раз страшны. Ну, вот так. А как с точки зрения Библии написано, всякая неправда есть грех. И поэтому я крайне, как предостережение, не только заклеивать номера, но есть какие-то пленки приклеивать, которые, скажем, ну, видеокамера не берет. или еще. Надо ездить нормально, стараться не нарушать. Вот. А если нарушил, ну пусть накажут. Ну пусть накажут. А в общем-то, может быть, сжалится человек и не накажет. Если он увидит, что вы человек, ну честный, ну как бы случайно нарушил, и не накажет. Вы знаете, я еду на машине без ремня. Это вот позавчера. И меня останавливает гаишник и спрашивает: вы всегда без ремня ездите? Я говорю: да. Он говорит: ну я вас отпускаю, но вы старайтесь ремень пристегивать. Я, конечно, прошу прощения, друзья, что я такой плохой пример вам подал. Ремень надо пристегивать. Но он меня не наказал, он меня отпустил, и так миролюбиво, и мы с ним даже чуть познакомились. Там еще один же у вас. Еще один. Так, что тут написано? Уважаемые братья, можно ли кремировать человека после смерти? Ну, кремировать – это сжечь тело. Друзья, эти вопросы... Ну, в России не актуальны. Эти вопросы актуальны за границей, потому что кремировать человека стоит намного дешевле, чем его похоронить. Ну, как бы место не нужно, там все платно. И эти вопросы за границей поднимались в наших церквах, на совещаниях служителей. С моим участием эти вопросы рассуждали. И пришли к согласию, что нам, христианам, кремировать наших покойников нельзя. Библия так не учит. Написано: прах вернется в землю, а дух вернется к Богу. И вот по этому принципу мы должны и придерживаться. Отвечу на несколько вопросов. Дорогие братья, ответьте на вопрос, пожалуйста, когда придет Антихрист, как можно понять, что это он? Спасибо. Друзья, вообще понимать не нужно нам и готовиться, чтобы разобраться, когда Антихрист придет, потому что мы верим, что взятие церкви будет до Антихриста. И поэтому, в принципе, я не имею намерения, чтобы застать то время, когда будет Антихрист, чтобы разбираться, это он или это не он. Тем не менее, Библия говорит о том, что будут христиане, которые не готовы к восхищению, и они останутся на великую скорбь. Но им тоже разбираться будет нетрудно, потому что Антихрист – это будет мировой правитель. Он будет править над всем миром, и другого правителя до него такого не будет. Поэтому, когда становится мировое правительство, это будет правление Антихриста. Братья, почему в синодальном переводе в Евангелии от Матфея 5:22 в первой части про гнев на брата написано слово «напрасно», как будто предоставляется возможность иногда разгневаться на брата? Хотя в греческом тексте отсутствует это слово. Я не нашел его. Может быть, кто-то найдет? Выходит, что переводчики внесли свою идею этой истины. И это еще одно из имеющихся мест. Друзья, мне не нравится, что в последнее время идет много полемики о переводах. И тот перевод не такой, и этот перевод не такой. Мне кажется, это у верующих может ослаблять доверие к тому переводу, которым мы пользуемся. Друзья, вообще синодальный перевод считается один из лучших переводов Нового Завета. И русская Библия, кстати, Ветхий Завет, он тоже переведен довольно качественно. Кстати, насчет этого текста. О чем там написано? «Всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду». И как бы в других переводах слово «напрасно» отсутствует. Ну вот здесь ссылка на греческий перевод. Друзья, вообще оригинального текста не существует у нас. И те греческие тексты, которые мы встречаем, они тоже не являются оригинальными. Хотя, в общем-то, считается, что они чаще более точные, чем переводы на другие языки. Друзья, слово «гневающийся на брата напрасно» в некоторых переводах переведено так. «Кто злится на своего брата в сердце своем, подлежит суду». В одном из переводов «если кто кричит на своего брата, подлежит суду». У нас написано «кто гневается на брата напрасно». Ну, друзья, мне нравится, как у нас, кто гневается напрасно. Потому что если сказать, что вообще гнев – это грех, и такого не должно быть, а все равно по жизни мы будем гневаться. Ну, например, Денис Самарин на вас гневался, когда вы не хотели ложиться вовремя спать. Но я не готов, чтобы его сейчас суду предать. И, наверное, вы бы не согласились. Друзья, в общем-то, Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. И поэтому, конечно, мы должны стараться не гневаться. Но когда у вас будут семьи, и у вас будут дети, и ваш ребенок, он не вас не слушает, а ему всего 3 года, и вы будете на него гневаться. Друзья, гневаться напрасно нельзя. Нельзя. Ну, гневаться не напрасно, это тоже плохо, но тем не менее, это не настолько плохо, чтобы подвергнуть вас суду. Или, скажем, лишить вас спасения, или подвергнуть какому-то тяжкому осуждению. Ответьте, пожалуйста, если человек не успел принять крещение из-за каких-либо обстоятельств, он на небо попадет? Друзья, человек, если он родился свыше и является Детем Божьим, но крещение принять не успел, некому было его крестить, или сменились обстоятельства, он, ну, например, крещение, и вдруг он не смог принять. Друзья, если он возрожденный свыше, и он Дитя Божие, он будет спасен. Если человек крещение не хочет принимать, покаялся, но крещение принимать не хочет. Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если человек игнорирует крещением, он не будет спасен. Но если он не принял крещение в силу обстоятельств, и он Дитя Божие, будет спасен. Ну, примерно как тот разбойник. Дорогой брат, когда придет Иисус, и какой признак, кстати, признак без «д», не признак, а признак надо. И какой признак, как узнать, скоро ли он придет? Друзья, признаков очень много. Я обо всех говорить не буду, потому что длинно получится. Это и землетрясение, это и наводнение, стихийное бедствие, цунами разные. Это всякие электростанции атомные, которые радиацию излучают, и все это признаки. Друзья, один из ярчайших признаков – это развитие электроники и система слежения за людьми. Это подготовка к правлению Антихриста. Это прослушка разговоров. Это те законы, которые сейчас принимаются, ну вот, в плане контроля над населением Земли. И все прочее. Это признак. Друзья, и то, что разрабатываются разные электронные приспособления, которые уже внедряются в организм людей, ну, как бы на правую руку и на чело. Ведь сейчас идет ярко к этому подготовка. И я раньше говорил, что эти чипы, друзья, ну, мы уже их видели и в руках держали даже. Черный порошок, который, в общем-то, в сущности, это чипы. Это все говорит о том, что очень скоро придет Господь Иисус Христос. Ну, вот так. Братья, объясните, пожалуйста. Ну, здесь насчет, почему братья и сестры игнорируют наши постановления здесь, в лагере. Ну, как бы правила по одежде или по поведению и прочее. И здесь вопрос, это связано с их духовным состоянием или с чем? Друзья, я вообще не люблю вот об этом говорить много, но ситуация здесь заставляет говорить. Что хочу сказать? Для меня просто удивительно, как некоторые христиане держатся, ну, например, за распущенный вот хвост на волосах, или, скажем, за короткую юбку. Я просто диву даюсь, как вот некоторые удерживаются. Ну, от чего это зависит? Друзья, я думаю, где-то это зависит от порабощения этому миру. И, в общем-то, где-то надо и покаяться. Ну, нельзя, сказали одеть. Ну, и слава Богу, не буду. Такую прическу нельзя и не буду. И все. Ну, а в чем вопрос? В чем вопрос? Конечно, это связано с духовным состоянием, с низким. И кто игнорирует вот наши постановления, скажем, стабильно продолжает хвост носить и выходит сюда петь. Кстати, я бы не разрешал с хвостом выходить сюда петь или с разрезом. Я бы не разрешал. Просто я сейчас не начальник, я тут, как бы сказать, в помощниках. Вот, и я сильно не беру власть в свои руки. Вот, ну вот так. А еще о чем мы не говорили, друзья, некоторые песни, вот, которые звучат у нас, это чуждый огонь. Вот так вот мелодии, интонации некоторых песен. Это чуждый огонь. И мне кажется, вы все это замечаете. Какие песни нельзя было бы здесь пропускать. Просто, ну, мы все равно стараемся быть и деликатными, и, скажем, обескуражить людей. Вот после их пения, например, выступить о чуждом огне. Друзья, я старался о чуждом огне не говорить сразу после чуждого огня, чтобы не уничижать тех, которые, например, только что спели. Я об этом говорю, о чуждом огне, попутно, потому что, ну вот, насчет игнорирования наших правил. Друзья, я думаю, то, что мы поем здесь, конечно, надо фильтровать. Знаете, иногда вот как, ну как по лезвию ножа, ну по границе, вот мирское и немирское, вот идут четко по границе. И многие чувствуют, ну как бы надо правее брать. Надо правее брать. Поэтому я думаю, нам надо быть более аккуратными в вопросе нашего участия, наших песен, стихов и прочего. Как по какое наказание может быть члену церкви за любодейство? Ну и здесь дальше. А также за юношеский грех. Если я знаю, что члены церкви этим занимаются, обязан ли я рассказать служителям? Ну, друзья, я, знаете, ну не простите такой вопрос вот так широко тысячу человек и говорить. Но я все-таки скажу. Ну, во-первых, любодейство, и речь идет о грехах, которые называются блуд. Прелюбодеяние или любодеяние, если точнее, уже правильно, это грехи блуд. За эти грехи Библия учит отлучать. Написано, блудник да будет отлучен. Это тяжкие грехи. Вот, кстати, вот здесь написано юношеский грех. Я противник классифицировать грехи на юношеские. Юношеский или детский, или, скажем, грехи какие-то могут быть и у семейных людей проявляться. Просто понятно, о каких грехах идет речь. Друзья, вообще эти грехи, о которых вот здесь написана вторая часть записки, они тоже Библией классифицируются как грехи тяжкие. Ну, например, написано прелюбодеяние, блуд, нечистота, там, мужеложество и прочее. И там написано грех Малакии. Сейчас трактуют, что грех Малакии – это что-то другое. Друзья, это как раз те грехи, о которых написано в записке. Можете почитать словари различные, и словари, русские словари, они вам ясно укажут, что речь как раз идет об этом. Друзья, в общем-то, если эти грехи исповедуются, обычно их на церковь не выносят. Служитель старается помочь, чтобы этих грехов не было. Потому что написано, поступающие так, Царство Божие не наследует. Хотя, если эти грехи стабильно, долгосрочно повторяются и повторяются, я считаю, что церковь может принять решение вот какое-то наказание вынести за такие грехи. Поэтому, друзья, в вопросах целомудрия надо очень себя хранить. Потому что мысли, откуда эти грехи, они появляются? С плохих мыслей, с плохих картинок, какие-то видеозаписи, плохие прочитанные книги, ну, или там поведение, рассказы различные друзей в детство или еще что-то такое. Надо себя от всего этого хранить. Просто некоторые христиане думают, да, это не так большие грехи. Друзья, грехи, которые здесь написаны в записке, это грехи, относятся к разряду тяжких грехов. Некоторые говорят, у Бога нет классификации грехов, тяжкие и не тяжкие. Есть классификация. Есть грехи больше, ответственность выше, а есть грехи, ну, немножко порядка другого. И бывают даже грехи, о которых написано грех к смерти и грех не к смерти. Поэтому классификация грехов все-таки в Библии присутствует. Следующий вопрос. Да, вот записки. Если я знаю, что кто-то этот грех делает, должен ли я донести служителю? Вообще хороший ответ был на костре, если вы помните. Я скажу, как я думаю. Если я знаю о том, что брат или сестра живут в грехе, я не служитель, и я не могу им помочь. Я думаю, что правильно было бы мне сказать, ну, например, сказать: «Вася, давай мы с тобой решим, ты мой друг, и ты живешь в грехе. Или ты пойдешь к пресвитеру сам, или я пойду. Давай решим». Вася говорит: «Я пойду сам». Все. То есть можно побудить своего товарища, друга или подругу, пойти к служителю. А я ему скажу: «А я за тебя помолюсь». И Вася пошел и сам рассказал. Вася сказал: «Я не пойду». Тогда я сказал: «Вася, я пойду сам. Я не думаю, что он будет на меня таить обиду. Я поступил честно». Я один случай расскажу. Ко мне подошла одна сестра. Ну, ей, наверное, лет 19. Нет, это не здесь, это было дома давно. И она говорит: «Что мне делать, если я знаю об одном грехе, и я пообещала не рассказывать? Моя подруга мне сказала: я тебе хочу что-то рассказать, только пообещай, что никому не скажешь». И она пообещала. И подруга рассказала о своем тяжком грехе. И теперь эта сестра ко мне подходит и говорит: «Что мне делать? Я знаю об одном грехе, но я пообещала не рассказывать». Ну, в принципе, я мог бы сказать: «Расскажи». И она бы рассказала. Я ей говорю: «Пойди к подруге и скажи». Ну, условно, там, Надя или Валя. «Валя, или ты пойдешь рассказать, или я. Давай решим». И она так и поступила. Она пошла к подруге, сказала. И подруга пришла и рассказала. Мы должны помочь, чтобы человек не погиб. Но если я подумал: ну, это уже не моя проблема, пусть думают сами о своем спасении. И человек погиб. Ну, например, мы отнеслись вот так снисходительно, а завтра случилась авария, и человек погиб. И я знал о его грехе. И я ничего не сделал, чтобы помочь брату или сестре. Поэтому, друзья, мы должны друг другу помочь. Может быть, побыть в посте за своего друга или подругу, чтобы у него совесть начала беспокоиться, и он сам пошел и рассказал, и исповедался, и очистился. Следующий вопрос. Николай Степанович, а те две девочки, которые воспитывались в вашей семье, стали они христианками? И где они сейчас? Друзья, да, это девочки из тех детей, о которых я рассказал. Да, они верующие, они члены церкви, у них свои семьи. Дорогие братья, если я покаялся, нужно ли мне исповедоваться перед служителем? Лучше всего встретиться со служителем и исповедоваться. Тем не менее, если у вас не было тяжких грехов, которые вас продолжают мучить после покаяния, и вы не пошли исповедоваться, я не думаю, что вы непрощенный, если вы не исповедались. Я так не думаю. Если вы покаялись, вышли сюда, стали на колени, попросили Бога прощения, и у вас осталось осуждение в совести, надо встретиться со служителем. В тысячелетнем царстве, вместе пишется тысячелетним, в тысячелетнем царстве мы будем участвовать и учить тот народ. Друзья, Церковь Христа, она будет в тысячелетнем царстве. То есть, я немножко вам расскажу. В какой-то момент времени, это может произойти сегодня или завтра, или через 10 лет, вдруг Господь забрал Церковь Христову. Как это произойдет? Это произойдет невидимо. За какую-то секунду времени верующие исчезнут с земли. И никто не будет знать, куда они исчезли. Это будет восхищение Церкви. Оно будет невидимо для людей. После взятия Церкви, кстати, некоторые не будут взяты. они, как всегда, придут в собрание и обнаружат, что значительной части верующих нету. Ну, может быть, в церкви было 120 членов, и 18 пришли, и никого нету. Конечно, будет тревога, им будет понятно, что Господь забрал церковь. После этого будет великая скорбь. Великая скорбь будет длиться 7 лет. Она будет состоять из различных бедствий на всю Вселенную. Будет мировая война, будет голод, будут болезни, будут землетрясения, будут всякие стихийные бедствия, будут сверхъестественные явления, будут бесы окутывать землю, и будет очень страшно и очень трудно. Через 7 лет в конце Великой Скорби будет Армагеддонская битва, Иисус Христос придет на землю, и будет тысячелетнее царство. В тысячелетнем царстве будут люди, которые живыми прошли через великую скорбь. Они не поклонятся Антихристу, они будут прятаться, и они будут свидетельствовать о Христе. Они войдут в тысячелетнее царство живыми, в обычном теле, в котором мы сейчас. Кроме этого, в тысячелетнем царстве будут люди, которых во время Антихриста убьют за свидетельство Иисуса Христа. Они будут обезглавлены, но не обязательно обезглавлены, они будут убиты. Написано, они воскресли и царствовали со Христом 1000 лет. Они воскресли, они будут не в таком теле, как мы сейчас. Они будут в другом теле. Они воскреснут. Они не будут жить семьями, они уже не будут размножаться, но они будут живыми в другом теле, как Христос воскресший. И Церковь Христова вместе со Христом сойдет с неба на землю в новых телах, и мы будем 1000 лет на земле. Мы не будем жить семьями, мы будем как ангелы Божьи, и будем тоже на земле. Вот так будет 1000 лет. Земля будет обновленная, погода будет хорошая, звери не будут друг друга уничтожать, лев будет рядом с ягненком, он его обижать не будет, будет есть траву, и на земле будет мирно и хорошо, и войны не будет. Но грех все равно будет. Но грех будет явлением довольно редким, люди будут жить очень долго, по несколько сот лет. Ну, например, написано, столетний грешник будет умирать в возрасте, как юноша, хотя ему будет 100 лет. То земля будет немножко напоминать Эдемский сад. Когда закончится 1000 лет, дьявол будет освобожден, в это время 1000 лет дьявол будет связан, в специальном месте будет находиться. Потом он будет отпущен, и он обойдет всю Вселенную и будет обольщать людей, собирать на брань против Христа. И ему это удастся. Он соберет очень большое войско. Написано, они выйдут на широту земли, чтобы сразиться со Христом. Но битвы уже никакой не будет, потому что сойдет огонь с неба и попалит всех. А после этого будет суд у Белого престола, дьявол и все его сторонники будут брошены в озеро Огненное, и наступит вечность. Вот так будет. Наша задача – быть готовыми, чтобы, когда Господь возьмет церковь, чтобы вместе с искупленными мы были взяты от земли. Это самое лучшее положение. Поэтому, если кто-то не покаялся, друзья, в общем-то, призывные собрания уже закончились. Я вам дам один совет. Даже если нету призыва, но ты чувствуешь, что нуждаешься в покаянии, вставай и выходи. Даже если не позвали к покаянию. И надо покаяться. И еще 3 записки, и все. Братья, скажите, пожалуйста, можно ли выйти замуж за негра? Если негр вам предложит замуж, и вы его будете любить, и он будет хороший христианин, можно. Хотя мне вас жаль, если такое случится. Ну почему жаль? Апостол Павел так написал, кто будет вступать в брак, будет иметь скорби, а мне вас жаль. Просто я думаю, что если вы белый, а негр черный, скорбей будет чуть-чуть больше, если бы вы были оба белые. Вот так. И еще вопрос такой. Как в нашем братстве относятся к видеозаписям богослужений, проповедей христиан из США, Украины и прочих баптистов и видеотрансляциям? Друзья, в нашем братстве у нас отрицательное отношение использовать видеотехнику для богослужений в смысле записи и просмотра. Ну вот так. Хотя в каких-то отдельных случаях, я думаю, документальную запись можно просмотреть, если это, ну, например, полезно и имеется какая-то цель. Просто надо стараться эти вещи согласовывать, чтобы вам не подвергаться нареканиям. И последний вопрос. В тысячелетии... А, это ж я уже все. Нету больше вопросов. Я отвечу на вопросы. Большинство вопросов пришли во время собрания. Хотя некоторые сейчас. Дорогие братья, меня давно интересует вопрос. Небесный Иерусалим существует в материальном или в духовном мире? Друзья, ну, вообще-то, Библия говорит о том, что будет в вечности, мы видим, как сквозь тусклое стекло. Тем не менее, у меня к вам вопрос. Все-таки небесный Иерусалим существует или нет? Существует, так же, да. Но какое есть доказательство, что он существует? Авраам искал города, имеющий основание, художник и строитель которого Бог. Значит, обратите внимание, друзья, небесный Иерусалим. Авраам ожидал город, имеющий основание, художник и строитель которого Бог. Значит, реально небесный Иерусалим существует или нет? Существует. Он имеет основание. Имеет основание. Кто его построил? Бог. Художник и строитель которого Бог. Поэтому, друзья, мы должны верить тому, что говорит Библия, что небесный Иерусалим существует, и там будут жить люди, искупленные кровью Иисуса Христа. Насчет вопрос, духовный или материальный. Друзья, я вообще считаю, что загробная жизнь – это жизнь материальная. И я попытаюсь это показать. Ну, например, мы с вами будем материальны или духовны в загробном мире? Как вы думаете? Материальны. Ну, например, написано, есть тела земные и есть тела небесные. Друзья, то, что духовное, это оно тело не имеет. Написано, дух плоти и костей не имеет. То есть дух нематериален. Но если мы будем иметь тело небесное, значит, мы будем материальны. Мы будем видеть друг друга, мы будем узнавать друг друга, то есть мы будем иметь тело. Просто, друзья, это тело, оно будет не стареющее, материя небесная, она не такого устроения, как земная. Ну, вот так и все. Поэтому небесный Иерусалим, я считаю, что он тоже материальный. Он имеет основание, его кто-то построил, его кто-то проектировал. Но этот кто-то – это Бог. Скажите, братья, есть ли НЛО? Друзья, НЛО есть. Что такое НЛО? Это неопознанный летающий объект. Любой предмет, который пролетел по небу, его не опознали. Это НЛО, а как иначе? Неопознанный летающий объект. Я неоднократно видел НЛО, то, что я не разобрался, что это такое. Кто-то разобрался, для них оно не НЛО, а для меня оно НЛО. Вот так и все. НЛО в плане том, что какие-то инопланетяне, существа неземного происхождения летают на каких-то аппаратах с большой скоростью и разные радиоволны излучают или какие-то другие. Я в такие НЛО не верю. Я не верю, что есть инопланетяне, какие-то существа, живущие вне земной цивилизации, за исключением ангелы, которых сотворил Бог. Вот так я считаю. А так, я видел одну штуку, она летала, летала, я так и не разобрался, что она. Разъясните, что такое чуждый огонь в песнях и как различать их? Друзья, я думаю, что у нас не музыкальный семинар, и поэтому разбираться мы сейчас не будем. Ну а что такое чуждый огонь? Это песни в мирском исполнении. И мне кажется, что все вы разбираетесь, вот если вышла какая-то группа, спели, вот, по-мирски, и все вы понимаете, что это чуждый огонь, что нельзя так петь. Мне кажется, такое чувство есть, ну, за исключением, если у нас духовный вкус притупленный. Братья, скажите, за разнящиеся с братством взгляды на эсхатологию, что такое, что меня может ждать? Насчет, что вас может ждать, я не буду говорить, а разнящиеся взгляды есть. Друзья, не все одинаково понимают. Ну, эсхатология – это то, что будет после. Это эсхатология. Книга Откровения, она входит в разряд эсхатологии, то есть толкование книги Откровения. Друзья, есть понятие, что взятие церкви будет в середине Великой Скорби или в конце Великой Скорби. А есть вообще такие понятия, далекие от нашего понимания, что тысячелетнего царства даже и не будет. И такие понятия есть. Но сейчас заниматься вот разными эсхатологиями, я не думаю, что это полезно. Мы понимаем так, взятие церкви, Великая Скорбь, тысячелетнее царство и вечность. Вот такая схема примерно эсхатологии. Дорогие братья, скажите, пожалуйста, что отвечать людям при раздаче газеты «Веришь ли ты?», когда спросят, откуда их взяла, в связи с принятым законом. Друзья, мы не знаем, как эти законы будут работать, поэтому заранее прогнозировать, как нам отвечать или так дальше. Вот. А если спрашивают, где, печатаем для того, чтобы вы уверовали. Вот так и все. А кто печатает, мы печатаем. Ну, не буквально я печатаю, но печатают вот люди с нашего братства. И все. Пусть люди читают и меньше задают вопросов, откуда газеты. Евангелие от Марка написал этот Марк, о котором говорили сегодня. Я считаю, что написал этот Марк. Братья, подскажите, как правильно выбрать свою половинку, если многим братьям сестры отказывают. Друзья, мне кажется, у вас уже была такая беседа. Была беседа? Ну вот и все. И насчет половинки я вчера на костре вам отвечал. Половинку надо искать. Адам искал. Даже искал тогда, когда Евы еще не было, он искал. И не нашлось. Слово, что не нашлось ему помощника, говорит о том, что он искал. Второе. Написано, кто найдет добродетельную жену. Цена ей выше жемчуга. Значит, ее надо искать. Смотреть, молиться, чтобы увидеть свою половинку. Что делать, если потерял веру и посещает уныние, и не хочется ходить в церковь? Друзья, я отвечаю коротко, поэтому просите, если вопрос нужен более подробный, подойдите к служителям. Друзья, в Библии написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если человек потерял веру, надо не пропускать собрание, надо читать Библию, надо молиться. И обязательно пост, хотя бы один день в неделю. И веру Бог вам восстановит. Если вы будете правильно относиться к Библии, к собранию. Даже знаете, друзья, если не хочется читать и не хочется ходить в собрание, тем более надо читать и надо идти в церковь. И Бог поможет. Насколько сестра может быть старше при браке? Это вообще приемлемо? Я думаю, что если сестра старше брата на 3 или максимум до 5 лет, и они хотят вступить в брак, то я бы не препятствовал. Хотя, может быть, сделал попытку рассмотреться. Думаю, лучший вариант, если брат старше, худший вариант, если сестра старше. Если она старше больше, чем на 5 лет, Я думаю, это дело надо рассматривать максимально внимательно, потому что, скорее всего, это не воля Божья. Хотя в отдельных случаях может быть волей Божьей. Можно ли ходить на 3D или 5D? И можно ли играть в игру UNO? Я не знаю, что это за игра. Вот. Как? Уна. Друзья, вообще, я считаю, для верующих компьютерные игры. Это не компьютерные, да? Настольные? Но мне подсказывают христианские карты. Вот кто подсказывает, пусть они ответят. Они выйдут сюда и вам расскажут про Уно и 3D. Что будет после тысячелетнего царства? Друзья, после тысячелетнего царства... Стоп, тише. Мне был задан вопрос, возможно, он здесь есть. Как это сатана будет обольщать людей, которые жили в дни царствования Иисуса Христа? Потому что в тысячелетнем царстве царствовать будет Христос. И как это сатана будет обольщать людей? И каких он будет обольщать? Как бы верующих. Друзья, ситуация примерно такая. В тысячелетнем царстве люди будут размножаться, размножение людей будет в обычном режиме, а может быть даже сильнее, чем сейчас. Потому что люди будут все здоровые и жить будут долго, и некоторые будут жить почти 1000 лет. И поэтому, а смерть будет явлением редким. И поэтому население Земли очень сильно увеличится. И сатана будет обольщать людей на Земле, и людей будет очень много. И которых он обольстит, будет тоже очень много. Написано, тьмы тем он обольстит. И они выйдут воевать со Христом, и огонь их уничтожит, этих людей. Поэтому, ну вот так примерно. Конечно, всех он не обольстит, но многих обольстит. Дорогие братья, какие люди имеют право благовествовать на земле при правлении Антихриста? Только евреи. Друзья, на земле будут не только евреи. Вот вы можете прочесть, он называется «Суд над живыми народами». Это когда пастырь отделит, как отделяет овец от козлов. И написано, соберутся пред ним все народы. И он одним отделит по правую сторону, а других по левую сторону. Но соберутся перед ним все народы. Там будут не только евреи. Там будут люди разных национальностей, которые войдут в тысячелетнее царство. И поэтому в тысячелетнем царстве будут жить не только евреи, но люди разных национальностей, и их будет очень много. И поэтому и благовествовать будут не только евреи, и спасаться будут не только евреи. Дьявол после тысячелетнего царства будет собирать войско. Ну, это та записка, которую я уже говорил. Вот, не буду читать. Николай Степанович, объясните, пожалуйста, почему замужние сестры не покрывают голову, а одевают полосочку? Это же нарушает и противоречит Писанию. Как так можно? Друзья, это проблема последнего времени. Мы очень сильно переживаем по этому поводу. Я тоже считаю, что полоска – это не покрывало. Голова должна быть покрытая. И я вот призываю всех вас вдохновиться, выходите замуж и одевайте, как положено, покрывало, чтобы ситуация в братстве переломилась. А полосочки... Я вчера встретил, муж и жена идут, а у нее полосочка такая, 2 сантиметра. Я ее подозвал, дорогая, ну так же ж нельзя, ну пойди сейчас. Она, сейчас, дядя Коль, сейчас пошла и, ну, наверное, шире сделала, я не знаю. Может быть, вместо 2-3 сантиметра. А может и нормально, я не знаю. Мне эта сестра понравилась, и я думаю, она даже, может, хорошую сделала косынку. Вопрос. Можно ли учиться на акушер-гинеколога? Я думаю, что сестре можно. Скажите, пожалуйста, что сейчас с семьей Козловых? Им вернули детей? Детей Козловым не вернули. И им не разрешают проживать в том штате, где проживают дети. Они живут в другом штате. Ну и не знаем, как будет после. Но они с детьми встречались, но проживать вместе им не разрешили. Дядя Денис. Друзья, Денис уехал, поэтому я читаю его записку. Можно ли интересоваться или болеть футбольными клубами и игроками? И узнавать новости футбола, и смотреть прямые трансляции? Ответьте по-братски. Отвечаю по-братски. Друзья, написано, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Друзья, вот эта фраза «в том нет любви очей» означает так. Кто любит мир, тот не любит Бога. Увлекаться футболом, вот этими клубами, просматривать и болеть, и все, это значит любить мир. Кто это любит, тот не любит Бога. Надо покаяться и изменить свои отношения к этому вопросу.